путь к себе. Элла откинула темную прядь волос с загорелого высокого лба. Лето выдалось чрезвычайно жарким. Столбик термометра даже ночью не опускался ниже 30 градусов. Она в сотый раз посмотрела на экран телефона, борясь с желанием разблокировать его. Богослужение казалось бесконечно длинным и скучным. Ей хотелось как можно скорее оказаться в их прохладном доме. Проповедника же духота, казалось, ничуть не смущала. Уже с самой зимы богослужения проводились в столовой, единственной оставшейся части старого молитвенного дома. Чуть поодаль возвышались стены нового здания. Работы велись каждый день, но Элли иногда казалось, что этому не будет конца. Зимой в старой столовой было холодно, летом жарко. Она не понимала, зачем так мучить церковь три раза в неделю. Могли бы уже использовать современные возможности, проводить богослужение онлайн. Существуют же даже целые церкви онлайн. На все ее жалобы отец всегда терпеливо отвечал, что верующим важно собираться вместе, вместе молиться, вместе прославлять Бога. Ему было больно, что его взрослая дочь оставалась просто ребенком верующих родителей и ходила в церковь скорее по привычке, чем по душевной потребности. На все разговоры о покаянии и любви к Богу в ее глазах читался немой вопрос. «Я же живу как нужно, хожу в церковь, что же не так?» Ее отец понимал, что пока Бог не покажет ей сам, ничего не изменится. Но когда же наступит этот момент? Ему с женой, как любящим родителям, хотелось, чтобы этот момент наступил как можно скорее. Элла была самым младшим ребенком. Ее старшие братья и сестра давно были в церкви и имели свои семьи. Элла часто помогала им с детьми в свободное от учебы время. Но сейчас в университете были каникулы, которые девушка решила провести с пользой, пройдя курсы классического массажа. Она училась на физиотерапевта пятый год, и ей очень нравилось, что своими руками и различными упражнениями можно помогать людям справляться с различными проблемами со здоровьем. Правда, иногда ее раздражали бесконечные. «Элла, подскажешь, что делать?» «Элла, ты не могла бы посоветовать? Элла, ты не можешь помочь?» В такие моменты она вспоминала о христианской добродетели и прятала желание посоветовать обратиться к Гуглу за милой улыбкой. По крайней мере, она надеялась, что Бог засчитает ей ее добрые дела и будет благословлять в жизни. В чем именно должны были выражаться эти благословения, она точно не знала. Может, в успешной сдаче экзаменов или в хорошей работе? Работать в больнице она не собиралась ни дня. У нее уже сейчас были клиенты, желающие воспользоваться ее услугами как массажиста. По выходным она подрабатывала в частной клинике, куда ее порекомендовал один из профессоров. Быть может, это и было наградой от Бога. Она не могла сказать точно. Но внутри нее жил страх перед наказанием, если она вдруг ошибется или кому-то откажет в помощи. Откуда было такое представление о Боге, Элла и сама сказать не могла. Но оно подавляло ее и часто лишало радости. Ей было не совсем понятно, о каком счастье говорят все верующие. Она же старается изо всех сил, но где же обещанная радость? Богослужение закончилось. Элла поднялась и торопливо направилась к выходу. Через час она должна быть на работе в медицинском центре. Вообще-то она старалась не работать в воскресенье, но у нее было определенное количество рабочих часов в месяц, которые она могла распределять по своему усмотрению. Из-за недельной поездки молодежи в горы ей теперь пришлось выходить и в воскресенье, потому что она не отработала эти часы заранее. А теперь месяц заканчивался, и она с трудом укладывалась. «Никогда не буду больше так делать», — бормотала она себе под нос. По дороге к выходу ее остановил Максим, руководитель молодежи. Эл, завтра приезжает к нам группа братьев. Будут крыть крышу. Ты сможешь прийти поработать в столовой? Элла подавила тяжелый вздох. У нее были совсем другие планы. Но она никогда не отказывалась от помощи в церкви. «Да, конечно, я приду», — кивнула она и выскочила за ворота. В основном она работала с детьми, которые имели проблемы с осанкой или нуждались в реабилитации после небольших спортивных травм. Пациентов с более серьезными проблемами ей пока не доверяли, но Элла не расстраивалась. Она пока не чувствовала себя достаточно уверенно в своей профессии, хотя надеялась, что в будущем будет способна на большее. Отработав свои часы, девушка поздним вечером возвращалась домой. Холодный свет фонарей пытался разогнать мягкие летние сумерки, укрывающие город. Элла не торопилась. Она задумчиво шла по парку и смотрела под ноги. В голове выстраивалась цепочка планов на ближайшие 5 лет. Закончить университет, открыть свой кабинет, пойти учиться дальше, стать известным специалистом в своем деле. А потом, когда-нибудь, возможно, она захочет семью. Ее подругам такой ход мыслей казался странным. Разве после 25 девушка не становится автоматически старой девой? Элла только покачивала головой на подобные рассуждения. Она насмотрелась на семейные будни своей сестры, у которой было 4 детей. Не то чтобы это была плохая жизнь, просто Элле казалось, что Карина погребла свой талант к живописи под горами нестиранного белья и грязной посуды. Ну уж нет, спасибо. Ей некуда торопиться. Лучше вложить свои молодые годы в успешную карьеру. А что будет дальше, будет видно дальше. Утро понедельника было пасмурным и хмурым, таким же, как и настроение 22-летней девушки, торопливо завязывающей на спине фартук. Элла стала энергично расставлять на столах одноразовую посуду. Через полчаса должна будет подъехать новая группа братьев, которых нужно накормить завтраком. Девушка без улыбки встречала приехавших. Вчера она поздно легла, и у нее не было сил на лишние эмоции. Другие девушки из молодежи сразу после молитвы поспешили начать разливать кофе. Элла знала, что некоторая часть из них рассчитывала обратить на себя внимание и, возможно, удачно выйти замуж. Элла постаралась скрыть насмешливую улыбку. Она никак не могла понять их. Может быть, потому и оставалась всегда немного чужой, даже в кругу близких подруг. Когда они закончили мыть посуду, Элла наполнила одноразовый стаканчик кофе и вышла на улицу. Неожиданно из-за угла вышел парень, ей пришлось сделать резкий шаг в сторону, чтобы избежать столкновения. Горячий кофе выплеснулся на руку. Вскрикнув, Элла выронила из рук стакан. Парень сконфуженно улыбнулся. «Извини меня, я не хотел». «Да ладно, ничего, дома попью». «Меня зовут Кирилл», — парень протянул руку. «А я Элла». Она, не стесняясь, подала руку, еще мокрую от кофе. «Но я спешу домой, потому что мне очень нужен кофе». Девушка устало улыбнулась, кивнула на прощание и зашагала прочь под завистливым взглядом стоящей неподалеку Веры, которая была бы не против познакомиться с симпатичным светловолосым парнем. Но только ей не подвернулся такой вот удачный случай, как заумные выскочки Элли с непонятными идеями в голове. Уходя, Элла спиной чувствовала неприязненный взгляд Веры, и ей стало грустно. Разве она виновата, что не хочет такой жизни, о которой они мечтают? Она ведь и не забирает у других ничего. Просто иногда казалось, что отсутствие интереса у нее вызывало обратный эффект и побуждало парней пытаться завоевать ее внимание, которое целиком и полностью было сосредоточено на учебе и карьере. Придя домой, Элла устало легла на кровати и некоторое время просто смотрела в потолок. Несмотря на то, что ее будни, пусть даже очень похожие друг на друга, были до предела заполнены, она чувствовала в душе пустоту. Как будто после каждой очередной маленькой своей победы внутри она ощущала недостаток чего-то еще. Чего же? Ее взгляд упал на Библию, покрытую легким слоем пыли, которую она тщательно стирала, когда убиралась в комнате. Она села и потянулась к ней. С самого детства ей больше всего нравилось Евангелие от Иоанна. Она даже не знала, почему. Сейчас она открыла его и начала читать с первой главы. Знакомые слова. Она привыкла к ним. Но, дойдя до диалога Христа с самарянкой, она остановилась и еще раз перечитала слова. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 14 текст. Девушка задумалась. «Может, это и к моей жизни относится? Я пью то, что пьют все вокруг. Заработок, достижения, личностный рост. Но мне не хватает этого самой, а с другими и поделиться нечем. А здесь написано «станет источником». Я уже рассуждаю, как проповедник», — усмехнулась она своим мыслям. «Но ведь должно же быть что-то еще в этой жизни. Что же это за чувство внутри? Как будто ты голоден, но ешь не ту еду, которую нужно, и продолжаешь оставаться голодным. Но что же мне еще сделать? Я уже живу, как должны жить христиане. Принять крещение? Но ведь это только внешнее свидетельство того, что внутри у меня есть жизнь Божия». А мне кажется, что у меня ничего нет. Не найдя ответов на свои вопросы, Элла незаметно уснула. Неделя прошла быстро. Каждый день Элла выходила на несколько часов на работу в клинику, а через день работала в столовой молитвенного дома. Их молодежь быстро подружилась с приехавшей группой молодых братьев. Элла же держалась чуть в стороне. Она не любила больших компаний, громких разговоров и общества новых людей. Но вечером следующего воскресенья пошла со всеми в лес на костер. Ей нравилась темнота леса и мягкие отблески пламени. Обычно она садилась чуть поодаль и молча наблюдала за происходящим. В этот раз было еще интереснее. Она видела, как некоторые девушки пришли одетые более нарядно, чем это нужно было для ночных посиделок у костра. Их желание обратить на себя внимание вызывало улыбку. Вера была в красивом джинсовом платье, идеально сидевшем на ее фигуре. Элла заметила, как она старается оказаться рядом с Кириллом. Парень же был одинаково добр и вежлив со всеми. Когда костер разгорелся, девушки накрыли импровизированный стол, расстелив на земле покрывало. Каждый мог подойти и налить горячий чай из термоса, взять бутерброд или сладости. Элли не хотелось вставать. Она продолжала сидеть на стволе упавшего дерева чуть в стороне. Вдруг ее отвлек чей-то голос. «Я тебе кофе принес, вместо того, который ты тогда из-за меня пролила». Элла вздрогнула от неожиданности и вопросительно посмотрела на парня. Медленно в ее голове всплыла сцена, произошедшая в понедельник. Она уже и забыла об этом. «А-а-а!» — протянула она и взяла стакан с кофе из руки Кирилла. Он сел напротив нее на траву. «А почему ты в стороне от всех? Случилось что-то?» «Да нет, просто наблюдать люблю больше, чем принимать участие». «Я тоже». Кирилл широко улыбнулся. Они разговорились. Оказалось, Кирилл закончил факультет бизнес-коммуникации по направлению туризм, а сейчас занимался тем, что организовывал походы в горы. Он рассказал Элли несколько интересных случаев. Например, как однажды группа заблудилась в тумане, и он уже думал вызывать спасателей. Туман был настолько густой, что ничего не было видно в метре от себя. Но через пару часов подул ветер, и воздух прояснился. Элла поежилась. Не хотела бы она оказаться в такой ситуации. Девушка заметила, что время от времени Вера бросает на нее раздраженные взгляды. Ей стало грустно. Она ведь не пытается ему понравиться. Добрый парень просто принес ей кофе. Ему должно быть понятно, что она им совсем не интересуется. Поэтому она приняла решение, что будет лучше подойти к остальной молодежи. «Я проголодалась. Пошли посмотрим, остались ли еще бутерброды». Они поднялись и подошли к покрывалу с едой. Элла взяла бутерброд с колбасой и поспешила отойти к подругам. «Так будет лучше». До поздней ночи они оставались в лесу, пели, общались. Потом парни залили костер и развезли всех по домам. Завтра Элле не нужно было ни на работу, ни в церковь. Она решила, что устроит себе выходной и поспит подольше. Но, вопреки всем планам, рано утром ее разбудил телефонный звонок. Это был Максим. Его голос звучал напряженно и взволнованно. «Элла, привет. Как связаться с клиникой, где ты работаешь? Они оказывают срочную медицинскую помощь? Тут брат сорвался с крыши, кажется, спину повредил. Не может встать, говорит, ног не чувствует. Не хотелось бы обращаться в местную больницу, если случай серьезный. Хочется, чтобы все было хорошо». «Да, я понимаю», — Элла вздохнула. Она была наслышана о работе городской больницы. Иногда после такого лечения пациентам приходилось делать дополнительные операции, которые в частном центре стоили недешево. «Я сейчас вызову врача и сама подойду. В дом молитвы?» «Да, спасибо. Максим, пожалуйста, не перемещайте его сами. Вы можете нечаянно навредить еще больше». Максим еще раз поблагодарил и отключился. Элла набрала номер центра и поспешила из дома. Она не знала, чем сможет помочь, но подумала, что на месте будет видно. Почему-то всю дорогу вспоминался приятный разговор с Кириллом. Элла думала, только бы не он. Он ведь так любит движения, походы. Если случится худшее, как он будет жить? Она попыталась отогнать от себя такие мысли. Около кирпичной стены нового молитвенного дома лежал именно Кирилл. Его светлое лицо было очень бледным и перекошенным от боли. Элле показалось, что по ней самой током прошла боль. Почему он упал? За что он так мучается теперь? Она склонилась над ними и вытерла мокрый лоб прохладной салфеткой. «Потерпи, скоро приедет врач». «Я ног не чувствую», — испуганно произнес Кирилл. «Все будет хорошо». Элла попыталась придать своему голосу как можно больше уверенности, но все внутри сжималось от страха. Они проходили виды травм позвоночника. Она знала достаточно, чтобы понимать, что хорошо может и не быть. Элла поехала вместе с Кириллом и Максимом в больницу. Всю дорогу она вытирала ему влажной салфеткой лоб, мысленно думая: «Вот, человек приехал Богу послужить. Тяжело работал с самого утра на стройке, хотя, как поняла Элла, с такой физической работой он редко сталкивался, несмотря на свою отличную физическую форму. Почему Бог допустил такое?» «А если Бог ей пошлет какое-то несчастье, несмотря на то, что она старается быть послушной?» Девушка вздрогнула, как от холода. Максим внимательно посмотрел на нее. «Ты замерзла?» «Да нет, все в порядке», — отмахнулась девушка и нетерпеливо посмотрела в окно. «Скорее бы уже доехали». В клинике помощь Эллы была не нужна. Врачи работали быстро. Кирилла почти сразу же отвезли на рентген. Все это время девушка ходила по коридору, нервно сжимая руки. Максим тем временем позвонил родным Кирилла. Родители обещали приехать через несколько часов. Вышедший врач неопределенно пожал плечами и сказал, что на вечер назначена операция. «Но с ним все будет в порядке?» — спросила Элла. «Эту информацию я могу сказать только родным». Сама не зная почему, Элла пошла в палату к Кириллу. Из нее вышел Максим. «Я встречу его родителей, они смогут пожить у нас. Ты побудешь с ним немного?» Элла кивнула и робко вошла в палату. Кирилл неподвижно лежал на специальной кровати и смотрел в потолок. Девушка остановилась рядом, не зная, как себя вести. Парень повернул голову в ее сторону. «Что сказал врач?» «Что вечером назначена операция, а остальное он может сказать только твоим родителям». «А ты здесь работаешь?» «Немного. Я учусь на физиотерапевта, остался один год». «Так, глядишь, попаду к тебе в пациенты», — попытался пошутить Кирилл. Элла знала, что ему должны были поставить обезболивающее, а значит, он не должен был чувствовать сильной боли. «Дай бог, не попадешь», — произнесла она. «Хотя бог мог бы и этого не допустить», — вдруг выпалила Элла и расплакалась. «Эй, ты чего?» — растерянно посмотрел на нее Кирилл. «С людьми случаются вещи и похуже, а я верю, что все, что делает Бог, принесет нам пользу». «Да как ты можешь так говорить? Ты ведь можешь!» Элла зажала себе рот руками. «Да, могу», — спокойно произнес Кирилл, — «и мне страшно от этого. Но я прошу Бога не начать роптать, если... ну, ты знаешь». Элла опустилась на стул рядом с кроватью. Она не знала, что сказать. Кажется, молодой человек не нуждался в утешительных словах, а если и нуждался, у нее их не было. Она продолжала тихо сидеть рядом, пока не услышала, как его дыхание стало ровным и глубоким. Он уснул. В обед приехали родители Кирилла, и Элла пошла домой. Она не знала, чем себя занять. Мысли постоянно возвращались к произошедшему событию. Вечером она закрылась в своей комнате и постаралась молиться о том, чтобы операция прошла успешно. Но ей казалось, что ее молитва ударяется о потолок и возвращается назад. Она села около кровати на пол и, взяв Библию, продолжила читать Евангелие от Иоанна. Может быть, ей это принесет покой? «И я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». «А где же этот избыток в моей жизни? Мне кажется, у меня один недостаток», — заплакала девушка, прочитав эти слова. Весь ее успех в учебе и на работе показался ей такой мелочью по сравнению с доверием Богу и искренней верой, которые она увидела в Кирилле. Она плакала и молилась до тех пор, пока вдруг не поняла, какими мелочными были все ее дела по сравнению с тем даром, который Бог предлагает сам. Вдруг ей стало ясно, что никакой работой в столовой, помощью другим, она не смогла бы заслужить Божьего расположения, которое Он давно уже предлагал ей. После молитвы она впервые в жизни ощутила глубокий покой. Несколько слезинок еще скатилось по щекам, но они были уже скорее слезами счастья. Потом она еще раз помолилась о Кирилле, в этот раз веря, что ее молитва поднялась вверх, к престолу Бога. Утром Элла вышла на работу. Она пришла пораньше, чтобы заглянуть к Кириллу. Он спал. Рядом с его постелью сидела женщина, по-видимому, его мать. Чтобы не напугать ее, девушка тихо поздоровалась и спросила: «Как он?» Бросив взгляд на медицинскую форму, женщина пожала плечами. «Врач сказал, операция прошла лучше, чем ожидали, но, возможно, понадобится длительный курс физиотерапии, чтобы он полностью восстановился. Мы будем молиться, все будет хорошо». Элла ободряюще улыбнулась ей. «Вы завтракали? Позвольте, я вас угощу кофе и круассаном. Я принесла свежие с собой. Всегда беру в пекарне по дороге на работу». Женщина удивленно посмотрела на девушку. «Здесь весь персонал такой милый». «Да я из церкви, а свои они везде свои», — снова улыбнулась девушка. Сегодня ей хотелось улыбаться, петь и просто сиять от наполняющего ее счастья. Она отвела тетю Надю, как звали маму Кирилла, в небольшой кафетерии и взяла для нее латте, а для себя капучино. Потом принесла бумажный пакет с круассанами. «Дорогая клиника», — осторожно поинтересовалась тетя Надя. «Ну, дороже государственной», — пожала плечами Элла. «Но вы не переживайте. Вчера наш руководитель молодежи сказал, что церковь оплатит лечение». На глазах женщины появились слезы. «Лишь бы только ходить смог. Он же не сможет по-другому. Он так любит походы и горы. В своих турах старается рассказывать людям о Боге. Уж немало людей начали посещать нашу церковь благодаря этому. Все будет так, как для него лучше. Элла мягко коснулась руки расстроенной женщины. Она отметила про себя, что Кирилл действительно старался жить для Бога. Ей понравилось это. Она вспомнила Веру. Интересно, понравилась ли она Кириллу? Но потом Элла поспешила отогнать от себя эти мысли. Это не ее дело. Поживем, увидим. Уходя после обеда с работы, Элла снова заглянула к Кириллу. Он уже пришел в себя, хотя выглядел очень бледным и уставшим. «Как ты?» «Врач сказал, что скоро буду бегать, если, конечно, прибегну к твоим услугам. Он назначил курс физиотерапии со следующей недели». «Нет, я думаю, тебе подберут более опытного врача», — усмехнулась Элла. «Да, мне назначили какого-то Михаила Алексеевича. Но Константин Николаевич сказал, что ты будешь помогать, потому что тебе нужна такая практика. Мне показалось, они очень тебя ценят». Девушка пожала плечами. «Говорят, когда кажется, надо принимать лекарства». «Ох, хорошая шутка, но у меня нет сил смеяться». «Тебе нужно спать, отдыхай, а я пошла домой. Тебе принести что-нибудь завтра? Ну, из твоих вещей, может, или купить что-то надо?» «Если не сложно, то мою Библию ребята тебе дадут». «Хорошо. Если что, не стесняйся обращаться. Я завтра выхожу с обеда». Кирилл поблагодарил, и Элла, попрощавшись, вышла из палаты. Она улыбнулась при мысли о том, что Константин Николаевич доверил ей участвовать в курсе реабилитации Кирилла. Это хороший шанс многому научиться. Теперь ей хотелось еще старательнее относиться к своей учебе и практике. Возможно, она сможет сделать больше добра другим, только теперь не для того, чтобы заслужить что-то перед Богом, а потому что он уже дал ей все. Может, это и есть то самое, о чем она читала — стать источником, гореть желанием помогать другим, делиться с ними своей радостью. В этом же месяце Элла приняла крещение. Ее родителям казалось, что они видят сон. Их долгие молитвы были услышаны так неожиданно. Девушка еще больше стала посвящать время учебе и практике. Теперь она больше не смотрела с раздражением на желающих получить ее совет или помощь. Иногда она тратила дополнительные часы на то, чтобы разобраться в тех вопросах, в которых была не до конца уверена. Иногда вечером она падала на кровать совсем без сил, но счастливая от того, что еще один день жизни был прожит не зря. Реабилитация Кирилла проходила гораздо лучше, чем ожидали врачи. Несмотря на то, что он получил серьезную травму, к концу лета он уже мог полноценно ходить, опираясь только на трость. Пока он лежал после операции, его часто навещали небольшими группами молодежи. Вера была почти в каждой из них. Элла замечала, как она старается оказаться поближе к парню. Элла начала чаще говорить о ней что-нибудь хорошее при Кирилле, надеясь, что он тоже обратит внимание на девушку, которой так нравился. У нее же самой сложились очень дружеские отношения с парнем. Они часто разговаривали на разные темы. Элле было интересно с умным молодым человеком, который много путешествовал. Его богатый опыт в общении с людьми часто помогал ей. Она начала без стеснения разговаривать со своими пациентами о Боге. Как оказалось, большинство из них очень нуждались в этих разговорах и совсем не были против. До осени Кирилл жил в доме Максима, который привозил его в центр каждый день. А в середине сентября он вернулся домой уже практически полностью здоровым. Врач показал ему комплекс упражнений, которые молодой человек должен был выполнять дома самостоятельно. После его отъезда Элла стала замечать, насколько одиноко она почувствовала себя. Почему-то круг друзей из молодежи стал еще дальше от нее. Иногда ей казалось, что многие девушки стали ее избегать. Спустя некоторое время она выяснила, что так и было на самом деле. Оказалось, что Вера, расстроившись, что Кирилл совершенно не замечает всех ее усилий, начала винить в этом Эллу, которая почти каждый день была рядом с ним. И как это обычно бывает, одна неосторожная фраза может дать начало целому клубку сплетен, каждая из которых гораздо абсурднее предыдущей. Но люди охотно верят в то, что делает их чуточку лучше на фоне других. Когда Элла узнала про себя много нового, она долго не могла прийти в себя. У нее и в мыслях не было пытаться хитростью привлечь внимание Кирилла, быть доброй к другим с этой же целью, и еще много разных других неприятных вещей. Мама успокаивала плачущую дочь, гладя ее по голове, как ребенка. «Если ты не будешь обращать внимание, со временем все разговоры утихнут и забудутся». Но разговоры не заканчивались. С грустью Элла думала, сколько из них дошло до Кирилла. Иногда она ловила себя на мысли, что скучает по их разговорам, шуткам, и жалела, что они даже не обменялись телефонными номерами. Закончился серый дождливый ноябрь, и на смену ему пришел декабрь, укрывающий землю белым мягким снегом. Элла шла мимо уже украшенных к праздникам витрин магазинов и грустно думала о своем. Ощущение праздника ее покинуло. Нет, не потому, что что-то изменилось в ее отношениях с Богом. Они продолжали крепнуть и приносить ей радость. Только вот растущий ком сплетен давил и забирал предпраздничное настроение. Ей тяжело давалось каждое молодежное собрание. Каким-то образом Вера смогла настроить большинство молодежи против нее. Хотя это было нетрудно, потому что Элла всегда немного отличалась, а это не нравилось другим. На последнем молодежном решили пригласить на Новый год ту молодежь, из которой были братья, помогавшие крыть крышу. Элле стало еще грустнее. С одной стороны, ей хотелось снова пообщаться с Кириллом, с другой — она не желала давать повод новым разговорам. Да если бы парень хотел продолжить общение, он бы давно нашел ее номер телефона или страницу в соцсетях. Сначала Элла решила остаться дома и не идти на вечер, а потом ей в голову пришло лучшее решение — уехать в деревню, в маленькую церковь, которую они иногда посещали. Там она сможет остановиться у пожилой сестры, их дальней родственницы, занимающейся в церкви с небольшой группой детей. Заодно она поможет ей провести для них праздник. Девушка решила купить подарки и сладости, чтобы взять их с собой. Она зашла в первый попавшийся детский магазин и стала рассматривать большой ассортимент игрушек. Элла решила сначала подобрать подарки для племянников, а потом узнать у тети Вики, сколько детей в ее группе. Из магазина девушка вышла с маленьким плюшевым медвежонком, его она купила для себя. Крупные хлопья снега медленно падали на город, и, казалось, вместе с ними к Элле начала возвращаться радость. Ее план начинал ей нравиться все больше и больше. Она знала, что в той церкви совсем нет молодежи, в основном одни пожилые люди и дети, которые приходят из неблагополучных семей, часто ради чая со сладостями, которые дают им после детского часа. Там от нее будет больше пользы, а здесь никто сильно и не заметит ее отсутствие. Элла отпросилась с последних дней занятий перед Новым годом. Так как она была одной из лучших учениц, ей пошли навстречу. Элла собрала небольшой чемодан и села в электричку. Чем дальше уезжала она от города по заснеженным полям, тем мелочнее и незначительнее казались все разговоры и сплетни. Поговорят и перестанут со временем. Иногда мы думаем, что люди способны испортить нашу жизнь своим вмешательством, разрушить что-то. Но если задуматься, то это покажется таким безосновательным. Состоится только определенное Господом. Вспомнились девушки слова из Библии. В ее жизни произойдут те события, которым Бог позволит быть. А если не произойдут, то только по Его воле, а не из-за других людей. Она облегченно улыбнулась. Ей показалось, будто в этот момент с ее плеч упал тяжелый камень, который давил ее чувством безысходности и отчаяния. От станции Элла доехала на такси. Тетя Вика встретила ее теплыми объятиями и свежими пирожками с яблоками. Около ее ног терлась рыжая кошка, которую, как и полагается, звали Муркой. Девушке показалось, что она вернулась в детство, когда они всей семьей приезжали в этот простой деревенский домик на зимние каникулы. Элла пила горячий чай, ела вкусные пирожки и слушала рассказ тети Вики о предстоящих планах на Рождество и Новый год. Кирилл в очередной раз пробежал взглядом по рядам молодежи. Эллы не было видно. Интересно, а где она? Он надеялся, что снова сможет увидеть ее и поговорить, взять номер телефона. Кирилл жалел, что не сделал этого сразу. Спрашивать же у знакомых ему не хотелось, чтобы не вызвать лишних разговоров, которые так легко возникают в среде молодых людей. После обеда он понял, что девушки здесь нет совсем. Вместо нее он постоянно натыкался на Веру. Она то и дело попадалась ему на пути, мило улыбаясь или пытаясь завязать разговор. Кирилл отвечал кратко и довольно сухо. Он не любил девушек, которые сами пытаются привлечь внимание и сосредоточены только на своем желании выйти замуж. Элла была совершенно не такой. В ней он увидел интерес к жизни и желание расти. Она с таким воодушевлением рассказывала о детях, с которыми занималась в клинике, что он увидел. Профессия девушки была настоящим призванием для нее. Кирилл очень обрадовался, когда услышал, что она приняла крещение. Это означало, что все ее стремления будут теперь развиваться в правильном направлении. Вдруг кто-то рядом с ним упомянул Эллу. Кирилл прислушался. «Да она постоянно считает себя лучше других», — узнал он голос Веры. «Будто самая умная. Да подумаешь, высшее образование, будущий врач. Вот если бы хирург или педиатр, а физиотерапевтом любой может быть». Кирилл поморщился и отошел. На месте Эллы он бы тоже предпочел провести праздники в другом месте. «Интересно, ну где же она?» Пока молодежь играла в игру, парень бесцельно бродил по просторному фойе молитвенного дома, в котором предстояло сделать еще много внутренних работ, пока не остановился перед большим информационным стендом. Он стал читать расписание, богослужений и других церковных мероприятий. Потом заметил прикрепленный справочник — телефонные номера членов церкви. С легкой улыбкой он протянул руку, надеясь, что Элла в церкви одна. Ее фамилию он ведь так и не узнал. Телефонный справочник был в алфавитном порядке по фамилиям. К середине списка у Кирилла уже рябило в глазах от мелкого шрифта. И кому пришло в голову печатать так мелко? Ближе к концу списка он все же увидел ее имя. Парень быстро сохранил номер на своем телефоне и проверил контакт в Телеграме. На аватарке стояла Элла в медицинской форме своей клиники. Он радостно улыбнулся, сдерживая желание тут же написать. Хотя, почему бы и нет? Он может поинтересоваться, где она, сказать, что хотел бы передать ей маленькую благодарность за поддержку в больнице. Он действительно привез с собой коробку конфет, которую хотел отдать девушке после молодежного вечера и попросить номер телефона. Кирилл быстро написал сообщение. «Привет, а мы у вас на вечере. Я думал, ты тоже здесь будешь». Он весь остаток дня проверял свой телефон, но сообщение в Телеграме оставалось непрочитанным. «Чем занята эта девушка?» Ближе к 2 часам ночи телефон завибрировал в его кармане. Он тоже прочитал сообщение. «Привет! Я решила провести праздники в маленькой церкви у своей дальней родственницы, внести в жизнь разнообразие». Кирилл радостно улыбнулся. Сидящий рядом друг толкнул его в бок. «Ты миллион выиграл?» «Быть может, больше», — подмигнул ему Кирилл. Ему очень хотелось увидеться с девушкой. Он был готов поехать в это село хоть сейчас, но парень понимал, что это неразумно. Поэтому он просто продолжил общаться, расспросив ее о том, как она провела праздники, о церкви и о детской группе тети Вики. Ему все больше нравилась эта девушка, хотя иногда он останавливал себя. Может, еще не время? Может, он еще не готов взять на себя такую ответственность? Элла была удивлена, но обрадовалась, что Кирилл написал ей. Девушке нравились их разговоры. Оказалось, на многие вещи в жизни у них похожие взгляды, но она постоянно напоминала себе, что сначала ей нужно закончить образование и понять, на каком месте ее хочет видеть Бог. Поэтому девушка старалась сама не инициировать общение, предоставляя всему возможность идти своим чередом. Хотя иногда ей очень хотелось поделиться чем-то с Кириллом, и она отправляла ему небольшие сообщения. В какой-то момент парень пропал. Его чат в списке ушел далеко вниз. Пару раз Элла попыталась начать разговор сама, но получала такие краткие ответы, что решила просто забыть об этом. Ведь, может, это было временным увлечением, или у него просто было лишнее свободное время. Кирилл же в это время спорил сам с собой, пытаясь выяснить, хочет ли он идти дальше или нет. Иногда девушка казалась ему слишком равнодушной, хотя последние сообщения показывали, что она расположена к нему, он продолжал сомневаться. Еще две недели тишины показались ему бесконечно долгими. Элла больше не писала сама. Он понимал, что его молчание и сухие ответы, скорее всего, стали тому причиной. Кирилл продолжал молиться, а потом решил все-таки поехать и поговорить с девушкой. Вместе с этим решением в его сердце наконец появился покой. Кирилл написал девушке и попросил о встрече. Элла пыталась не волноваться, хотя догадывалась, о чем может пойти речь. Она старалась не питать больших надежд, чтобы потом не разочароваться. Но, садясь в машину к Кириллу, девушка не волноваться не могла. Он привез ее в тихую, уютную кофейню. Элла услышала то, что ожидала и боялась услышать. Она опустила голову и задумалась. Потом подняла глаза и тихо сказала: «Мне нужно подумать. Я хочу знать, чего хочет от моей жизни Бог». Кирилл немного растерялся. Почему-то он ожидал сразу получить ответ. Элла не сказала, сколько времени ей нужно на обдумывание, поэтому каждый день в ожидании ответа тянулся для него бесконечно долго, несмотря на то, что он пытался загрузить себя работой и организовал дополнительный тур. А Элла никак не могла разобраться в себе. Ей очень нравился Кирилл. Если бы она призналась себе честно, то сказала бы, что любит его. Но она также хотела узнать, какое место в жизни ей приготовил Бог. Хотела трудиться, больше помогать людям своей работой. А теперь что? Со своими вопросами Элла отправилась к Виктору Михайловичу, пожилому пастору их церкви. Выслушав девушку, он улыбнулся. «А почему ты думаешь, что собственная семья не может быть твоим местом? Разве ты не можешь продолжать помогать людям и работать? Ты же хотела свой физиокабинет. Его можно открыть где-то рядом с домом». «Ой, а я почему-то представляла себе, что если выйду замуж, то все, только дом и кухня», — рассмеялась Элла. Почему-то она и не подумала о том, как много женщин продолжает заниматься любимым делом. Элла ушла от Виктора Михайловича с легким сердцем. Оказывается, все так просто. В этот же вечер она написала Кириллу, что он может приехать за ответом. Следующий вечер запомнился Элле мягким теплом, ярко горящими в темном небе звездами, их мечтами о совместном будущем, которое теперь становилось реальностью.